Глава 4. Я вернулась домой в 9 вечера. Из-за того, что его завела моя несуществующая работа, или моя грудь, пришлось задержать няню, которая с 8:30, я была в этом уверена абсолютно, уже нетерпеливо топталась в дверях в ожидании. Мужа, естественно, еще не было. Плюхнувшись на диван, я вытащила из сумки бумажку с контактами Николая Васильевича и через 15 минут чувствовала себя его полноценным пациентом. Личный аккаунт гипнотизера был весьма неплох. Я просмотрела с десяток видео, покопалась в комментариях. Попадались и плохие. Сеансы гипнотерапии пришлось прекратить, потому что врач слишком вольно копается в подсознании своих пациентов. Ого, врач-варвар. Как сексуально. Негипнабельно. Что это значит? Не поддающаяся гипнозу? Чья это вина, врача или пациента? В дверь позвонили, и одним нажатием на онлайн-запись я определила свою дальнейшую судьбу. Оказывается, найти работу непросто. Я сейчас говорю даже не про хорошую работу, а про плохую. При ближайшем рассмотрении оказалось, что мое резюме — полное дерьмо. Рассмотрела его Алиса, ведь я все утро жаловалась ей на то, как сложно найти работу. У меня две подруги. Хорошая и очень хорошая. Причем я не могу сказать, которая из них какая. Это зависит от дня недели, иногда от моего настроения. Одна — Ия Беридзе, дочь миллионера Гела Беридзе, папиного партнера. Мы дружим с детства. Ика просто богиня во всех смыслах. Блогер-миллионник, но в вакансиях и резюме смыслит не больше моего. Зато институтская подружка Алиска в такой рабочей фигне шарит. У нее никогда не было богатеев за спиной. Поэтому она, в отличие от меня, наш институт экономики и социальных технологий закончила. А теперь работает директором по маркетингу в стриминговой компании. «Ну вот что ты тут имела в виду, скажи?» Алиса поправила очки и пододвинула планшет поближе, разглядывая мое творчество. «Специалист высокого профиля. Это кто такой?» «Стрессоустойчиво, пунктуально — это еще ладно. А вот износоустойчиво. Это вообще-то откуда надыбало слово такое? Филолог, ё-моё!» «Образование до 3-го курса. Пиши здесь». Она ткнула рукой. «Какое образование? Какой универ? Где твои дипломы? Сертификаты хоть какие-то?» «Ну, не дипломы это, справки», — сказала я. «Я ж не окончила ни филфак, ни ИСТ». «Тащи все равно, посмотрим, что там написано». Моего роста не хватало, чтобы дотянуться до самой высокой полки прозрачного стеллажа, куда я за ненадобностью задвинула почти все свои документы, в том числе справки из деканата об окончании 3 курсов. Я вытащила из кладовки табуретку-стремянку и под критический бубнёж Алисы, которая высмеивала теперь фразу «люблю отдаваться работе», забралась наверх. Вот она, коробка с документами. Я провела по крышке ладонью и вытерла пыль. Тьфу, рука теперь черная. «А что тебе не нравится-то, Алис?» — крикнула я с высоты. «Типа погружаюсь в работу с головой». «Отдаваться в другом месте будешь, мы обе знаем в каком». Она взглянула на меня с неудовольствием. «Как там у вас, кстати?» «Нормально все», — ответила я, не вдаваясь в подробности. Алиса мою порочную связь не одобряла. Не понимала, как можно поступать непорядочно с очень порядочными людьми, типа моего мужа. А позывы страсти были ей неведомы. Она, в отличие от меня, умела держать себя в руках. Даже не так. Ей не приходилось ничего с собой делать, чтобы контролировать свои мысли и телодвижения. У нее как будто бы и не было грязных помыслов. Любит своего скучного парня, да и все тут. Нет у нее душевного раздрая и любовных переживаний. «А у вас как? Замуж собираешься?» Невинно спросила я, прекрасно зная, что это вопрос всей ее осознанной жизни. «Работа у меня», — сказала Алиса. «Не до этой ерунды». «Вот и славно. Я тоже хочу работу. Может, тогда и мне станет не до этой ерунды». «Нужно переписать твое резюме. Какая у тебя там кафедра была? Экономики и финансов?» «В справке там не видно, что ли?» Я попыталась заглянуть в бумаги через ее плечо, но поймала сердитый взгляд. «Ну не помню я, что тут такого? Это 100 лет назад было, ну... Может быть, принесу тогда вина? Ну, пожалуйста! Как на сухую-то такую скуку писать?» «Алкашка», — сказала Алиса. «Ладно, тащи». «Грузины не алкаши, грузины — ценители». Через полчаса резюме было написано, откорректировано и вычищено до блеска. Получалось, что я специалист в области экономики с незаконченным высшим университетским образованием, лингвист, владею английским языком на уровне advanced. Это, кстати, правда. Я до 18 каждое лето каталась в Hedwig School. Работала 3 года офис-менеджером у Алисы в компании. «А если будут проверять? Вдруг спросят, чем я у тебя занималась?» «Ответишь. Офис-менеджер — это же не инженер, в конце концов. Что делала? Канцелярию закупала, билеты мне на Маврике бронировала, руководила секретарями и курьерами. Потом я тебя повысила до ассистента. Вот, смотри сюда». Она ткнула графу, из которой следовало, что через 2 года работы сам генеральный директор назначил меня своим помощником. «Тут ты стала организовывать встречи на высоком уровне, сопровождать меня на бизнес-конференции». «Подожди, подожди, я запишу», — испугалась я. «Пиши». Алиса махнула рукой. Когда мы, наконец, разместили резюме, я была пьяна на 6 баллов из 10.